слова бегу, и никак убежать не могу. Было, опустевшую песню свою я тебе на прощанье пою. Было, упрекать я тебя не хочу, не заплачу и не закричу. Было, не заплачу и не закричу. Ладно, пронеслось, прошумело, прошло, и земля не вздохнет тяжело. Ладно, не завянет ольха у воды, не растают полярные льды. Ладно, не обрушится с неба звезда, и не встретимся мы никогда. Ладно, пусть не встретимся мы никогда. Никогда тебя мне не забыть. И пока живу на свете я, не забыть тебя, не разлюбить. Ты судьба, судьба и жизнь моя. Снова, не страшась молчаливых дорог, я однажды шагну за порог. Снова, я как будто по тонкому льду затаенную память приду. Снова, над бескрайней землей с утра зашумят и закружат ветра. Снова, над землей закружат ветра. Солнце распахнет молодые лучи, ах, как будут они горячи. Солнце будет царствовать в каждом окне, будет руки протягивать мне. Солнце будет в небе огромном сиять, и в него я поверю опять. Солнце, я однажды поверю опять. Никогда тебя мне не забыть. И пока живу на свете я, не забыть тебя, не разлюбить. Ты судьба, судьба и жизнь моя. Слышишь, я когда-нибудь встречу любовь, обязательно встречу любовь. Слышишь, половой дым подступит она, будто утро наступит она. Слышишь, я часть, смеясь и любя, в этот миг я забуду тебя. Слышишь, в этот миг я забуду тебя.